Гуру. При определении эволюционной ступени народа руководствуйтесь не тем, что пишется или говорится, а тем, идет ли он с эволюцией или против нее. Никакие внешние формы его верований не могут его оправдать в глазах истории, если силы народа направлены на задержку эволюционного продвижения человечества. Там, где страна идет в ногу с течением эволюционного потока, там идет исполнение велений космической воли. По этому признаку и судите. Мракобесы и противники света очень любят прикрываться самыми высокими понятиями. Но дела их, сопровождающиеся жестокостью, человеконенавистничеством, кровопролитием и средствами массового уничтожения жизни, не только человеческой, но и растительной, и животной, явно свидетельствует о том, что представляют собою эти враги света, природы и человечества. Родину нашу учителя называют новой страной, ведущей страной, ибо она идет вместе с эволюционной волной.